Глава 19. Вслед за Игорем Ирина поднялась на второй этаж. «Прошу», — открывая дверь комнаты, пропустил ее вперед Ростовцев. «Это мой рабочий кабинет». «Я догадалась», — сказала Ирина, в очередной раз отдавая должное вкусу того человека, который до мелочей продумал убранство интерьера. Она вошла и села на краешек черного кожаного дивана, стоящего в углу. «Знаешь, мне снова начинает казаться, что ты ориентируешься в моем доме лучше меня самого», — Игорь опять засмеялся. «Просто у тебя идеальный дом, и в нем невозможно не сориентироваться». «А где мое рабочее место?» — так же весело спросила Ирина, оглядываясь по сторонам. Компьютера нигде не было видно. «Там, где тебе удобно», — ответил Ростовцев, подходя к шкафу и открывая дверцу. «Я, например, не люблю работать за столом. Обычно ухожу на кухню, жую ночью бутерброд, пью кофе и вникаю во все эти фантазии сценаристов. А кабинет скорее для деловых встреч». «Я тоже люблю работать по ночам», — призналась Ирина. «И тоже сижу на кухне, пишу всякие отчеты, рекомендации или сценарии для детских спектаклей сочиняю. Можешь закрыть шторы, чтобы было поуютнее, я принесу кофе», — предложил Игорь. «Спасибо, от кофе не откажусь», — поблагодарила Ирина. «А шторы задергивать не буду, все равно никто в окно не заглянет, а за окном лес». «Так его же не видно». «Ну и что?» — пожала плечами Ирина. «Я-то знаю, что он там есть. И вообще мне здесь очень-очень нравится». Неожиданно для самой себя призналась она. «Правда?» «Правда», — немного смутившись, кивнула она. «И снаружи, и особенно внутри». «Это ты все сам придумал?» «Нет, что ты!» — Игорь сделал отрицательное движение головой. «Это моя сестрица. Как говорится, талант от Бога. А моей фантазии ни на что не хватает». «Зато у тебя множество других достоинств», — сказала Ирина. «Каких же?» — по-прежнему стоя у шкафа и доставая папку за папкой, спросил Ростовцев, глядя на нее через плечо. «Или ты считаешь достоинством умение болтыхаться в проруби?» «Ну, во-первых, провалился ты туда случайно», — ответила она. «А во-вторых, я имела в виду твое великодушие. Ты не просто спас мою дочь, но и приютил нас. Не каждый бы пригласил первых встречных в свой дом». «Вы с Машей не первые встречные. Смею тебе напомнить, что если бы не вы, неизвестно, чем закончился бы для меня сегодняшний поход за продуктами. Теперь вы особенные люди в моей жизни», — горячо сказал Ростовцев, и, как показалось Ирине, тоже немного смутился. Она решила сгладить неловкость и быстро перевела тему разговора. «Неужели у тебя нет электронной версии этого шедевра?» — спросила Ирина, представив, что придется с головой зарыться в бумаге. «Есть, конечно», — ответил Игорь. «Держи». «Что?» — не поняла Ирина и только сейчас разглядела среди папок, вынутых из шкафа, тоненький блестящий ноутбук. «Ух ты!» — восхищенно протянула она. «Я за таким никогда и не работала». «Вот ты поработаешь». Ростовцев поставил ноутбук на столик перед диваном и включил его. «Тебе здесь будет удобно?» «Еще бы!» Ирина подумала, что никогда в жизни не работала с таким комфортом. Дома у нее не было не то что кабинета, но и постоянного рабочего места. Единственный письменный стол чаще всего занимала Маша, реже Лешка, когда брал работу на дом. Так что она привыкла писать, примостившись на кухне среди кастрюли и сковородок. За компьютер без особой необходимости не садилась, да и появился он всего лишь год назад. «Вот и прекрасно. А это...» — Ростовцев водрузил рядом с Ириной на диван стопку бумаг. «Дополнительные сведения о нашем проекте. Между прочим, секретные. Вот эскизы костюмов, декораций, фотопробы. Вот сметы. Но вряд ли они тебя заинтересуют. Это так, для общего сведения. Вдруг заинтересуешься». Ирина кивнула. Ростовцев окинул взглядом кабинет. «Вроде ничего не забыл», — сказал он. «Ну, пойду сделаю тебе кофе». И, подмигнув Ирине, Игорь вышел за дверь. Ирину не раз просили на скорую руку, чаще всего за одну ночь, переписать сценарий прошлогоднего утренника или какого-нибудь бестолкового спектакля. Но, открыв файл, она поняла, что с таким масштабом ей сталкиваться не приходилось. Раньше, как правило, речь шла о стандартном наборе персонажей, попадавших в нехитрую заварушку. Теперь же перед ней вырисовывалась масштабная картина с массовками, спецэффектами и целой кучей приглашенных знаменитостей, которым предстояло сыграть главные роли. И все это Игорь скромно называл «проект». Ирина взяла наугад из стопки несколько таблиц со сметами и тут же их отложила, испугавшись цифр со множеством нулей. «Похоже, Ростовцев задумал снять что-то грандиозное», — поняла она. Отложив сметы, Ирина, наконец, открыла нужный файл и погрузилась в изучение сценария. Действие, поначалу казавшееся немного затянутым и даже скучноватым, стало понемногу захватывать ее. Она даже не услышала, как дверь открылась, и в кабинет вошел Игорь. В руках он нес поднос, на котором стояла чашка ароматного кофе, а рядом на блюдце блестели обертками конфеты. Игорь поставил поднос на стол. «Спасибо», — машинально сказала Ирина, даже не повернувшись в его сторону. Она с головой ушла в чтение. Ростовцев постоял немного, глядя на ее сосредоточенное лицо, и тихо вышел из комнаты. Но Ирина не слышала всего этого, настолько ответственно она подошла к выполнению своего обещания помочь. «Надо отдать должное этому сценаристу», — думала она. «Хорошо потрудился. Да и с фантазией у него все в порядке». Она отхлебнула кофе и, не глядя, поставила чашку обратно на поднос. Ирина потеряла ощущение пространства и времени, сконцентрировавшись на сюжете. «Мам!» Голос Маши вывел ее из этого особенного состояния. «Мама!» Девочка стояла перед ней в огромной пижаме и шлепанцах, не по размеру. «Ты что, не слышишь?» «Ты почему не в кровати?» — строго спросила Ирина, оторвавшись от монитора. «Почему, почему?» — передразнила Маша. «С тобой хотела поговорить». «Ты не бойся, он уже спит, слышишь? Храпит на весь дом». «Марш в постель!» — скомандовала Ирина. «Если ты будешь шастать в пижаме по сквознякам, никогда не поправишься». «А я не спешу». Маша села рядом и посмотрела на ноутбук. «Классная штука. Знаешь, сколько стоит?» «Сколько бы ни стоило, тебе надо лечь в постель и не бегать». Ирина нахмурила брови и посмотрела на часы. Она провела за компьютером около часа. «Если я выздоровею, ты меня заберешь в город». Не отрывая глаз от ноутбука, сказала девочка. «Можно я конфету съем?» Не дожидаясь разрешения, она взяла конфету с подноса и, быстро развернув, засунула ее в рот. «Конечно, заберу», — ответила Ирина. «А у тебя что, другие планы?» «Я бы осталась здесь на Новый год». Маша откинулась на спинку дивана и взяла еще одну конфету. «Конфеты вкусные, ты пробовала?» «Ничего я не пробовала», — раздраженно сказала Ирина. «И что это за глупости такие, остаться на Новый год? Кто он нам, друг или брат? Мы его знаем меньше суток». «Ну и что?» — Маша положила руку на плечо Ирины. «Мы ему понравились». «Что за глупости ты несешь?» Ирина почувствовала, что начинает краснеть. «У тебя и правда жар, не иначе». «Боишься посмотреть правде в глаза?» — вздохнула девочка. «Если бы не понравились, ты бы сейчас здесь не сидела. Понимаешь, он увидел в нас близких людей, которым можно доверять». «Почему это ты так решила?» Щеки Ирины пылали. «Потому что чужому человеку не доверят работать над сценарием нового фильма», — торжественно произнесла Маша. «Вдруг мы из конкурирующей организации? А сценарий, пока не снят фильм, — это коммерческая тайна». «Мне это как-то в голову не пришло», — рассеянно заметила Ирина. «Это потому, что ты выросла в эпоху дорыночных отношений», — объяснила Маша. «А я сразу поняла. Мы пробудили в нем симпатию. Теперь у нас есть все шансы. Точнее, у тебя. «Какие еще шансы?» — не поняла Ирина. «Как какие?» — Маша посмотрела ей в глаза. «Быть принятой на работу. А если повезет, стать его невестой». «Немедленно в постель!» Иринин голос загремел, как гром. «Живо!» «Ухожу, ухожу!» Маша встала с дивана и, прихватив еще одну конфету, направилась к двери. «Тем более он, похоже, проснулся. Слышишь? Храпеть перестал. Ладно, побегу, а то, если Игорь увидит меня здесь, заставит еще штрафную порцию своей отравы выпить». Маша выскользнула за дверь, оставив Ирину в полном недоумении перед монитором. А ведь есть в ее словах логика. Хозяин дома засыпает, оставляя у себя малознакомых людей, да еще и дает информацию о своей работе. Действительно необычно. И все-таки никакие выводы делать из этого нельзя, тем более думать о возможных отношениях. Надежды, которым не суждено сбыться, заставляют страдать, поэтому лучше ни о чем не думать и не надеяться. Ирина вздохнула и снова погрузилась в работу. Она решила полностью переписать начало сценария, создать свой вариант на основе имеющегося, но более динамичный, захватывающий.